Отправитель — Анки Лиден. Получатель — Тим Берглинг. Дата — 15 марта 2013 года. Любимый, драгоценный Тим, надеюсь, тебе с каждым днем все лучше и лучше, и что скоро ты поправишься и будешь достаточно силен для того, чтобы создавать свою прекрасную музыку, а не испытывать постоянное давление. Ты так невероятно талантлив в своем деле, и самое главное, это чтобы ты чувствовал, чего сам хочешь, сколько отыграть концертов, когда хочешь побыть дома в Стокгольме с друзьями и пожить нормальной жизнью. Ты решаешь, и плевать на деньги. Как же мало они значат, когда речь идет о здоровье, приятелях, любви. Ты знаешь, что мы тебя любим больше всего на свете. Мама. Отправитель — Тим Берглинг. Получатель — Анки Лиден. Дата — 17 марта 2013 года. Знаю, мамуль, тоже люблю тебя больше всего. Скоро увидимся. Мне лучше. Уже 3 дня вообще не принимаю болеутоляющие. Да и психологически мне с каждым днем лучше. Целую. Через 5 дней после концертов в Австралии Тим прилетел в Майами выступить на Ультра Мьюзик Фестивал. 4 года назад, когда он впервые появился в США на вечеринке Лейтбэк Люка, американская музыкальная сцена была совсем иной. Теперь повсюду мелькало новое модное словечко — EDM, сокращение от «электронная танцевальная музыка». Его использовали и СМИ, и звукозаписывающие компании для обозначения всех жанров — от прогрессивного бигрума до техно-хауса. На обложке Rolling Stone красовался Deadmau5. Диджей Каскада полностью распродал билеты в лос-анджелесский Starless Center. Американская публика узнала о молодом немце Зедде, а нидерландские Афроджек и Хардвелл теперь были звездами мировой величины. Даже журнал Forbes начал публиковать ежегодный список самых высокооплачиваемых диджеев мира, а это о многом говорило. Стоявший во главе Тиосо, если верить репортерам, получал по 1,5 миллиона крон за каждое выступление. Масштабность была заметна и здесь, в Майами. На фестивале «Ультра» должны были выступить 300 артистов. Тим с Арашем долго раздумывали над тем, как выделиться из этой огромной массы. Нужно было что-то на грани провокации. Тогда даже те, кто пока еще не являлся поклонником Авичи, узнают о скором выходе альбома. Авичи не должен стать одним из. Этого никогда не случится. Потому он и несколько других музыкантов планировали сделать нечто уникальное. Историческое событие выпадало на 22 марта 2013 года. Тим сильно волновался, когда пришел на пришвартованную в Бэйфронт-парк роскошную яхту, где собрались все участники сговора. Гитарист Майк Эйнзайгер привел ударника и басиста из своей рок-группы, а значит, здесь уже была чуть ли не половина группы Incubus. Одно только это казалось чем-то великим. Невеста Эйнзайгера, Ан-Мари Калхун, должна была играть на банджо и скрипке. Кроме того, приехали также Мак Дэвис, Одра Мэй, Дэн Тиминский и Алоэ Блэк. Пестрая разношерстная компания, но в этом-то и был смысл. Согласно плану, выступление Тима начиналось с совершенно стандартного сета, погружавшего публику в нужное состояние, а затем предстояло взорвать 50-тысячную аудиторию эпичным блюграссом, сыгранным на акустических инструментах. Директор звукозаписывающей компании Пер Сундин забронировал отдельный отсек в VIP-зоне фестиваля и заказал несколько ведер с Red Bull, водкой и шампанским. Он чувствовал себя настоящим королем, когда вокруг важничали самые видные люди из Universal. Тут были его коллеги из Южной Африки, маркетинговый отдел и Нил Якобсон со своей лос-анджелесской командой. Авичи оказался билетом Сундина в новую жизнь. Теперь вокруг него крутились и другие шведские исполнители в стиле хаус. Алессо, Отто Ноус, Наус, Дада Лайф. В кулуарах звукозаписывающих компаний обсуждалось, что EDM — настоящее спасение. Это первый музыкальный стиль, который принес реальный доход после значительного экономического простоя. Карьера Сундина пошла в гору. Он стал шведом, знавшим, что нужно молодежи. Мечта о вершине американского хит-парада вот-вот могла стать явью. Тим вышел на сцену и верной старой привычке принялся лихо и беззаботно смешивать жанры. Ники Ромеро, Бинго Плеерс и AN21 соседствовали с неожиданными ремиксами на песни инди-рока «Florence плюс The Machine» и Симон Сейс, рэпера Фараон Монч. Сердца 50 тысяч взмокших людей были завоеваны. Когда отзвучали последние ноты Levels, свет погас, и над парком нависла тьма. Зрители оказались озадачены. Неужели это все? Одни решили привлечь внимание кричалками и песнями, другие недоуменно озирались по сторонам, третьи и вовсе направились к выходу. Внезапно над площадкой пронесся луч. В ярком красном свете стоял мужичок в сельской кепке и исполнял кантри. Нащупывая путь в темноте, ведомый бьющимся сердцем, я не знаю, где окончится путь, но знаю, где он начнется. Песня Алоэ Блэка «Wake Me Up» не вызвала той реакции, на которую рассчитывала компания. Одру Мэй публика пока еще не видела, но певица всерьез усомнилась в правильности решения приехать на этот концерт. Ударник на сцене изо всех сил бил по барабанам, тонкие звуки банджо разлетались по воздуху, но ничего не происходило. Совершенно ничего. На очереди был Мак Дэвис. Он вышел на сцену, но запутался в первых строках и буквально выкрикнул их. Когда дело дошло до «Hey Brother», зрители недовольно свистели и вовсю улюлюкали. Настроение в парке оставляло желать лучшего. Многие были вне себя и принялись строчить сообщения в Твиттер. «Авичи на ультралайф — полная Г! Что он вообще о себе думает? Лучше насрать в собственные руки и сжать их, чем смотреть на эту хрень! Хватит тратить время на эти песни! Может, лучше что-то потяжелее? Что, черт возьми, происходит на концерте Авичи? Банджо, серьезно?» Позже никто из музыкантов не мог найти объяснение произошедшему. «Народ, наверное, пока еще не понимает», — крикнула Эмили Голдберг на ухо Тиму, когда они шли в гримерку. «Но точно тебе говорю, все эти песни просто нечто!» «Но ведь ты сама все прекрасно видишь», — ответил Тим и, достав телефон, зачитал несколько комментариев из Твиттер. Вернувшись на люксовую яхту, Тим плюхнулся на стоявший в углу диван. Его раздирала злость, а вот Араш был в восторге. Все шло по плану. Они хотели шокировать публику. Надеялись, что волна возмущения выйдет за рамки мира хаос-музыки, и это им удалось. Через 5 дней люди изменят свое мнение. В этом менеджер ни секунды не сомневался, и тогда все уверят, что Тим — первопроходец и первооткрыватель, создатель тренда. Тим лихорадочно принялся искать ролики, записанные зрителями. Может, что-то было не так со светом, или звук был слишком тихим? Почему народ так разозлился? «Пойдем выкурим по сигаретке», — предложил директор продакшена Чарли Алвес. «Тебе надо размяться». Устроившись на передней части палубы, они взглянули на расстилавшуюся перед ними промзону. За спиной гремела музыка Тиосо. Он вышел на сцену сразу за Авичи. «Ничего не понимаю», — только и повторял Тим. Чарли потянулся за телефоном Тима, желая отобрать его. «Братец, дело не в тебе, а в публике. Музыка потрясающая и точка, но люди пока не привыкли слушать акустические инструменты». Ситуация очень напоминала нашумевшее турне по Англии Боба Дилана, состоявшееся 50-летиями ранее. Правда, сейчас все было с точностью наоборот. В 1966 году Дилан являлся настоящей иконой музыки. Его считали величайшим протестным певцом, пафосным пацифистом. Весной того года он отправился на гастроли. Пока он был один с гитарой, все шло хорошо, но как только он пригласил на сцену группу, публику как подменили. Зрители свистели, улюлюкали, будто грохочущий звук инструментов был сродни предательству. Электрогитару считали чем-то ненастоящим, поверхностным. Исполнять старые добрые народные песни с рок-группой походило на святотатство. Эгоцентричная музыка, если не сказать буржуазная. «Иуда!» — выкрикнул громко и презрительно какой-то мужчина в Манчестере. Произошло это как раз перед тем, как Дилан собирался исполнить новую песню «Like a Rolling Stone». Камера уловила недовольное фырканье Дилана, после чего он повернулся к группе и попросил ее сыграть следующую композицию громче прежнего. Это было историческое событие в истории музыки. К нему то и дело возвращались в документальных фильмах, во многом потому, что с годами этот обмен любезностями получил куда более глубокий смысл. Чарли Алвес закурил еще одну сигарету. Кто же оказался прав в той ситуации? Кто был храбрым провидцем? Уж точно не зашуренные консерваторы, оголтело жившие ностальгией. Тим кивнул. «Да, верно», — сказал он. «Я знаю, что песни хорошие, но я все равно хочу понять причину произошедшего». И он снова погрузился в телефон. На следующее утро Эмили проснулась очень рано. Обеспокоенная и расстроенная, она ненадолго вышла на балкон гостиничного номера, а потом снова легла рядом со своим избранником. Тим потянулся. Эмили изо всех сил обняла его. «Они просто не понимают. Твоя музыка уникальна. Не вздумай сомневаться в этом». Тим молчал. Он взглянул на Эмили глазами полными слез. Ничего не сказав, он сел на кровати, положил на колени компьютер и принялся просматривать комментарии. «Это что, попытка Авичи сказать, что он решил сменить жанр? Да и плевать. Не уверен, что многие из нас будут по тебе скучать. Только мне кажется, что Авичи тощий. Ощущение, что он либо не ест, либо сидит на наркоте». «Авичи, ты ничтожество», —